Надо представить себе воду, ясно?» Я спросила почти наугад. «Молекулы воды?» «Нет, в том-то и дело, что не молекулы. Если бы вода состояла из молекул, она кипела бы при минус 80 градусах. Молекулы воды объединены в группы, в агрегаты, поэтому вода жидкая. Но представь себе лед с его кристаллической решеткой. Громадный кристалл, как склад на товарной станции. Так вот, когда лед тает, кристалл распадается на агрегаты. Вместо склада отдельные ящики, ясно? В ящиках, допустим, мечи. Они вообще-то подвижны, их легко растолкать. Но ведь упаковка мешает. Так и с молекулами воды. Они заперты в этих агрегатах, как мечи в ящиках. От этого зависят все свойства воды, в том числе сопротивление, которое она оказывает движению. Попробуй сдвинуть с места мечи, если они в ящиках. А дальше я рассуждала так. Надо раздробить агрегаты на отдельные молекулы. Тогда вязкость воды резко уменьшится. Может быть, дельфины именно так и... Подожди, перебила я. Дельфины меня теперь не интересовали. А как это сделать? Как раздробить эти самые агрегаты? Настя пренебрежительно фыркнула. Ты же принесла мне книги. Опять логика. Кто-то где-то должен был решать подобную задачу для других целей. Вода – такое распространенное вещество. Словом, я обнаружила, что проблемой дробления агрегатов интересуются биохимики. Конечно, им и в голову не приходило, что это путь к уменьшению вязкости воды. Просто агрегатированные молекулы участвуют в энергетических процессах организма. При желании завтра посмотришь книги. Важно одно. Когда агрегат захватывает лишний протон, он сразу разваливается на отдельные молекулы, как карточный домик, понимаешь? После этого мне оставалось найти вещество, которое легко отдавало бы протоны. Завтра на себе попробуешь. Я взяла за основу крем лунный. Все-таки мы с тобой не корабли, чтобы мазаться всякой протонной дрянью. И хватит, я спать хочу. Отстань. Спи, сказала я, разозлившись. Ты даже не представляешь, что ты сделала. И все твои рассуждения — снежный мост над пропастью незнания. Шаткий снежный мост. «Как?» — удивилась Настя. «Снежный мост над пропастью? Вот здорово! Я прямо вижу этот мост!» Она помолчала, рассматривая свой снежный мост, потом спросила. «Слушай, Кира, это из поэзии, да?» «Нет, из прозы. Так Карл Пирсон отозвался о законе наследственности Грегора Менделя. Но ведь Мендель был прав. И потом это просто красиво. Снежный мост над пропастью». Я уточнила, над пропастью незнания. Ну и что, главное не упасть. Нет, подумала я, главное решиться и вступить на снежный мост. Не ждать, пока возведут бетонные фермы, а найти узкую снежную полоску и отважиться. Странно, я крепко спала в эту ночь. Утром меня разбудил невероятно вкусный запах. Дед и Настя жарили помидоры. Я подумала, что день будет удачный. После завтрака Настя дала мне баночку с зеленоватой мазью. «Ну, ты уж постарайся», — жалобно сказала Настя. «Ты ведь у меня за дельфина». Дед помог отмерить вдоль берега 100-метровку. Секундомера у нас не было, пришлось взять мои часики. «Ну, девки, приступаем», объявил гроза восьми морей, под моим руководством. Мазь была холодная, и вода была холодная. Я стояла на скользком камне. А дед, Настя и Хунда Трезора смотрели на меня с берега. «Снежный мост», — подумала я, — «только бы он выдержал». Я чувствовала, что плыву хорошо. Такое ощущение бывает редко. Кажется, что летишь, не встречая сопротивления. И не было усталости. Я всю стометровку наращивала скорость. 48 секунд! — крикнула с берега Настя. «Нам не страшен снежный мост, снежный мост, снежный мост!» Мировой рекорд для мужчин был 52 секунды. Я это хорошо помнила. Даже если Настя на секунду или две ошиблась, все равно мировой рекорд побит. «Возьмем русалок», — сказал дед. «Они ведь девки, а не мужики. Народная мудрость. Девки должны лучше плавать. Или вот возьмем привидение. Стоп, дед, остановила его Настя. Привидение это из другой оперы. Давай, Кира, 100-метровку на спине. Рекорд был 1:06. Я прошла дистанцию быстрее. Теперь я хорошо чувствовала скорость. Квиндексеп, печки-лавочки, восторженно произнес дед. 57 секунд, как метеор шла. В этот день были забыты все снабженческие дела. Мы плавали и записывали результаты. К 2 часам дня нам принадлежали почти все олимпийские и мировые рекорды. Даже в заплыве на 800 метров я могла рассчитывать на серебряную медаль, а Настя на бронзовую. У нас кончилась мазь, иначе и здесь мы вытянули бы на золотую. Потом я, уставшая и счастливая, лежала на огненном, обжигающем песке и смотрела, как дед и Настя сооружают праздничный обед –